Контора Сашиного приятеля занимала две комнаты бывшего института. В одной комнате сидела секретарша, а во второй — генеральный директор, как было указано на табличке. Я осталась в приемной. Саша вошел в смежную комнату. Секретарша его задерживать не стала, и вообще, судя по улыбкам, которыми они обменялись, я поняла, что Саша здесь свой человек. «Чай, кофе», — предложила мне секретарша, привычный набор продуктов из приемных. «Нет, спасибо», — отказалась я. Села напротив нее и обвела взглядом скромную комнату. «Небольшой у вас коллектив», — сказала я. «Вы ошибаетесь», — возразила секретарша, некрасивая, но очень обаятельная девушка лет 30. У нее были неправильные черты лица, но исключительно приятная улыбка, которая делала ее почти красавицей. «Штатных сотрудников у нас действительно немного, но мы активно используем рабочие договора». «А-а-а», — догадалась я, — «внештатники». Девушка кивнула, а сам, — я кивнула в сторону двери, — «конечно, бывший сотрудник органов». «Конечно», — подтвердила девушка. «А в Афгане он случайно не служил?» — спросила я проницательно. «Вы просто ясновидящие», — с улыбкой подтвердила девушка. «Не так все просто», — пробормотала я. «Простите, не расслышала. Я говорю, меня зовут Анна». «Очень приятно, Светлана». «Мне тоже очень приятно». Минуту мы помолчали. Я попыталась прислушаться к происходящему за дверью, но дверь оказалась сделана из цельного деревянного массива и звуков не пропускала. Светлана легко дотронулась до моей руки, лежавшей на столе. Я вздрогнула и посмотрела на нее. — Вы не волнуйтесь, — сказала она мягко и убедительно. — Семен Петрович — прекрасный специалист. — Вы меня совершенно успокоили, — сказала я серьезно. Тут зашипел селектор. Светлана торопливо нажала на кнопку. «Света!» — воззвал решительный начальственный голос. «Девушка еще в приемной?» «Интересно, куда мне деваться?» — пробормотала я себе под нос. «Она здесь!» — заверила секретарь. «Попроси ее зайти». Светлана с улыбкой посмотрела на меня. Я встала со стула. «Не волнуйтесь!» — шепнула мне она. «Не буду!» — пообещала я. Но шла в смежную комнату с тяжелым чувством, как на допрос. Впрочем, волновалась я и вправду зря. Семен Петрович оказался приятнейшим невысоким мужиком лет примерно 60. У него была все еще хорошая выправка, хотя годы начали брать свое, наметился небольшой животик. Меня он встретил радостно, как добрую знакомую или как выгодную клиентку, с чувством поцеловал ручку, сделал пару ловких комплиментов и усадил в самое глубокое и мягкое кресло, стоявшее в кабинете. Предложил чай и кофе, напитки покрепче, от чего я, естественно, отказалась. После чего хозяин кабинета уселся напротив и спросил: «Что я могу для вас сделать?» Я вопросительно взглянула на Сашу. «Понятия не имею. Что я могу говорить? А что лучше оставить при себе?» «Нам нужно найти одного человека», — начал Саша, вклиниваясь в беседу. Семен Петрович живо обернулся к нему. «Ага, что за человек?» «Женщина. Пропала?» «Не знаем». «Москвичка?» «В том и дело, что нет», — ответил Саша с досадой. «Она жила в Саратове». «Жила», — подчеркнул Семен Петрович. «Возможно, что она и сейчас там живет. Нам нужно узнать только одно — переехала она или нет. И если переехала, то куда и когда?» «Всего лишь», — с иронией спросил Семен Петрович. «Сень, тебе это вполне по силам». Хозяин кабинета задумчиво пожевал губами. «Все люди в разгоне», — сказал он недовольно. «А ты позвони по телефону», — задушевно предложил ему Саша. «Не говори мне, что в России есть место, где у тебя нет знакомых. Не поверю». Семен Петрович почесал уголок рта. «Переговоры будут оплачены», — быстро пообещал Саша. Семен Петрович почесал другой уголок. «И не только переговоры», — договорил Саша. Сделаем. Тут же расцвел хозяин кабинета. Сегодня же и займусь лично. Вам, конечно, нужна срочность. Желательно, подтвердил Саша. Очень желательно. Предварительные результаты будут завтра, более точные через 2 дня. Нужно сходить, проверить по адресу. Все это время занимает. Мы понимаем. Семен Петрович снялся с места и незаметно, как ртуть, перетек в свое рабочее кресло за письменным столом. Вооружился блокнотом и потребовал данные, только очень точно. Мы с Сашей неловко переглянулись. Семен Петрович, не услышав ответа, вопросительно поднял на нас глаза, увидел наши вытянутые физиономии и бросил ручку. «Ясненько», — сказал он все так же радостно, — «данные на глазок». «Кое-что есть», — заторопился Саша. «Фамилия девушки Авдеева». «Авдеева», — повторил Семен Петрович, записывая ее в блокнот, цокнул языком и похвалил. «Молодцы! С такой редкой фамилией проблем у нас не будет. Одна на весь Саратов. Зовут то ли Инна, то ли Инга». Семен Петрович насмешливо скривил губы, но записал и эту деталь. «Возраст», — потребовал он. «Ну, год рождения», — перевел он, уловив наше смущение. «Примерно 25, — пробормотал Саша, — или младше. «Фантастика», — сказал Семен Петрович и аккуратно положил ручку на стол. Сложил руки на намечающемся животике и с интересом посмотрел на Сашу. — Ты фантастику не начал почитывать? — спросил он. Саша с раскаянием поскреб затылок. — Петрович, я понимаю, что этого мало. — Да нет, не в этом дело, — перебил хозяин кабинета. — Просто ответных вариантов будет знаешь сколько? Саша коротко кивнул. — Проверять девиц сам будешь? — поинтересовался Семен Петрович. — Нехило. — Займешь на годик-другой себя, Петрович. — Есть еще один опознавательный знак. — Говори, — велел собеседник, хватая ручку. — Ее отец работал в Саратовском музыкальном театре. Авдеев Владимир. Саша запнулся. — Отчество не знаем, — констатировал Петрович, записывая это в свой блокнот. — Не знаем, — признался Саша. — Ну, все равно спасибо. Хоть какая-то зацепка. Он положил ручку на стол и перечитал записи. — Ладно, — сказал он неохотно. — Посмотрим, что можно сделать. Но сроки меняются. Минимум неделя. Дальше как получится. — Хорошо, — ответил Саша со вздохом. Я снова ему посочувствовала. Хорошо понимаю его нетерпение. Тогда мы поехали. Счастливо, не стал удерживать нас Петрович. Раньше начну, раньше отчитаюсь. Удачи. Мы вышли в приемную, распрощались с секретаршей и спустились в машину. Кстати, спросила я, вспомнив Марикины рассказы. Это правда, что ты полгода назад избил Стефана ногами? Правда. — ответил Саша. — За что? — спросила я. Он повернул голову и посмотрел на меня жестким, прищуренным взглядом. — Было за что? — ответил он сухо. — А именно, — настаивала я. Саша вставил в замок ключ зажигания и повернул его. — Аня, я думаю, что выяснять отношения таким способом мужчинам иногда позволительно, — заметил он. А вот когда мужчина начинает расписывать свои подвиги дамам, то это уже называется... Он запнулся. Нехорошо называется. Тактично закруглил он. Было за что. И все. Оставим эту тему. Ну что ж, согласилась я. Оставим. Домой мы приехали под вечер. Генриетта обрадовалась, узнав, что урок на сегодня отменяется. — Я устала, — объяснила я ей. — Позанимаемся завтра. — Ладно? — Ладно, — ответила она радостно и удрала в свою комнату играть в компьютерные игры.